О сохранении мира душевного. Всеми мерами надобно стараться, чтобы сохранить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других. Для сего нужно всячески стараться удерживать гнев и посредством внимания ум и сердце соблюдать от непристойных движений. И потому оскорбления от других должно переносить равнодушно и приобучаться к такому расположению, как бы их оскорбления нас не касались. Таковое упражнение может доставить человеческому сердцу тишину и соделать оное обителью для самого Бога. Образ такового незлобия мы видим в житии святителя Григория Чудотворца, от которого некая блудница всенародно требовала мзды за якобы содеянный с нею грех. А он, немало не разгневавшись на нее, кротко сказал некоему своему другу: «Дашь скоро ей цену, колика требует». Женщина, как только приняла неправедную мзду, подверглась нападению беса. Святитель же изгнал из нее беса молитвой. Ежели же невозможно не возмутиться, то, по крайней мере, надобно стараться удерживать язык по псаломнику: «Сметохся и не глаголах». Всем случае можем в образец себе взять святого Спиридона Тримифунтского и преподобного Ефрема Сирина. Первый так перенес оскорбление: когда по требованию царя греческого входил он во дворец, то некто из слуг в палате царской бывших, сочтя его за нищего, смеялся над ним, не пускал его в палату, а потом ударил в ланиту. Святой Спиридон, будучи незлобив, по слову Господню обратил ему и другую. Преподобный Ефрем, постясь в пустыне, лишен был учеником пищи таким образом. Ученик, неся ему пищу, сокрушил на пути, не хотя, сосуд. Преподобный, увидев печального ученика, сказал ему: «Не скорби, брат, аще бо не восхоте прийти к нам пища, то мы пойдем к ней». И пошел, сел при сокрушенном сосуде и, собираясь неть, вкушал ее. Так он был безгневен. А каким образом побеждать гнев? Сие можно видеть из жития Паисия Великого, который просил Господа Иисуса Христа, явившегося ему, дабы он освободил его от гнева. И Спаситель сказал ему: «Аще гнев и ярость купно победите хочеше, ничесо же возжелай, не возненавиди кого, не уничижи». Дабы сохранить мир душевный, должно отгонять от себя уныние и стараться иметь радостный дух, а не печальный. По слову Сираха, многих бо печаль уби, и несть пользы в ней. Когда человек имеет большой недостаток в потребных для тела вещах, то трудно победить уныние. Но сие, конечно, к слабым душам относить должно. Для сохранения мира душевного также всячески должно избегать осуждения других. Не осуждением и молчанием сохраняется мир душевный. Когда в таком устроении бывает человек, то получает божественные откровения. Чтобы избавиться от осуждения, должно внимать себе, ни от кого не принимать худых вестей и быть ко всему мертву. К сохранению душевного мира надобно чаще входить в себя и спрашивать, где я? При сем должно наблюдать, чтобы телесные чувства, особенно зрение, служили для внутреннего человека и не развлекали душу чувственными предметами, ибо благодатные дарования получают токмо те, которые имеют внутреннее делание и бдят о душах своих.